Я непрерывно курил. Федя тоже, большими нервными затяжками, кашляя и вытирая слезящиеся от дыма глаза. Мы выпили всю воду, и я дважды сдал указанному Филином углу провиант, полученный в течение истекших суток моим организмом. Из пленника вышло все, что может выйти из человека естественным путем. К концу процедуры в каморке стояла жуткая вонь, и в буквальном смысле нечем было дышать. Седьмой правильно оделся. Филин верно рассчитал дистанцию и сел подальше. Для них такое мероприятие не диковинка. Страшные люди. Мы закончили. Филин посмотрел на часы. Управились за 18 минут. 18 минут? Я прожил целую эпоху в этом царстве боли, блуждая по отвратительным лабиринтам этого дикого измерения, залитым нечистотами и утыканным ржавыми шипами. Я успел состариться, постиг смысл жизни, едва не сдох. А Филин говорит, что это длилось всего лишь 18 минут. Несчастный лжец! Я чувствовал себя столетним стариком, выжатым до последней капли, смертельно уставшим и вполне готовым к погребению. За 18 минут такое сделать с человеком невозможно в принципе. «Можно?» — я кивнул на дверь. «Ага», — разрешил Филин. Я отпер дверь, вывалился в тоннель и уперся лбом в холодную бетонную стенку, жадно дыша полной грудью. Федя вышел вслед за мной. Молча стоял рядом, дышал, как паровоз. Лица его я не видел, но могу поклясться, он был бледен, как смерть. Не просто далась моему железному брату эта процедура, а ведь он, в отличие от меня, даже на треть не такой впечатлительный и восприимчивый. «Зайдите на минутку», — пригласил Филин. Мы с Федей вернулись в вонючую каморку. Седьмой разрезал путы на руках и ногах пленника и повернул его на бок. Пленник не подавал признаков жизни. Казалось, что он умер. Филин полистал свой блокнот, проверил запись на диктофонах, удовлетворенно угукнул и, уложив все в свою сумку, надел ее через плечо. Затем он кивнул на пленника. «Ну все, кончайте, да поехали. Надо поспешать. Работай не в проворот». «В смысле, кончайте?» — хрипло уточнил Федя. «В смысле, можно валить?» — сказал Филин все тем же ровным тоном. «Все, он ваш, как и обещали». Мы с Федей переглянулись и остались на месте. Что происходит? Не об этом ли моменте каждый из нас мечтал все эти дни? Филин по-своему истолковал наше замешательство. «Давай его сюда», — приказал он седьмому. Седьмой вытащил пленника за границей кровавой лужи нечистот и бросил его на пол у наших ног, лицом вниз. Затем он вынул из кармана фартука один из своих ножей и протянул его Феде. Федя сжал кулаки, как 20 минут назад в тоннеле, немного подумал и тихо пробурчал: «Я не буду», и спрятал руки за спину. Седьмой молча протянул нож мне. Мог бы и не утруждать себя. Я просто попятился назад, в запачканный мною же угол, и вжался спиной в стену. «Ну, дело ваше», — не меняя тона, сказал Филин. «Жалеть потом не будете?» Мы с Федей молчали. «Не знаю, как он, а у меня в голове царила кромешная пустота. Я просто не знал, что можно сказать в такой ситуации?» «Ладно, как хотите». Филин подошел к двери и кивнул седьмому. «Он твой?» Седьмой наклонился над пленником и ухватил его за волосы. Оттянув голову несчастного на себя, он в одно мгновение несколькими пилящими движениями перерезал ему горло. Вокруг тела тотчас же стало расплываться темное пятно. Отступая от этого пятна, мы попятились к двери и вышли в тоннель. Жизнь — это цепь случайных совпадений. Если бы Ленка не поступила на журфак, мы бы сейчас не были здесь. Если бы вместо меня с ней поехал Федя, мы бы сейчас не были здесь. Если бы Рустам со товарищи не пересекся с нами в парке, он был бы жив. Но мы все поступили именно так, как нам было предначертано судьбой, и теперь на загаженном полу каморки расплывается эта отвратительная черная лужа. Странно, но каких-либо эмоций по поводу вот этого последнего действа, перечеркнувшего жизнь нашего пленника, у меня не было. После только что пережитых мытарств я воспринял это сугубо в утилитарном аспекте. Просто человек заплатил по счетам и умер. Отмучился, бедолага. А что с трупом? Седьмой приберет. Ясно, с нас поляна? Нет. Я имею в виду, да. Я понял, и за это не надо. Считайте, что это подарок к летним каникулам педагогам от военных. Спасибо. Пожалуйста. Это что, шутка? Похоже, что да. Может ли нормальный человек шутить в такую минуту? Не думаю. Боюсь, что наш консультант — больной человек. Боюсь, что мы дважды больные, потому что добровольно связались с ним. Боюсь, что жить нам осталось недолго. Боюсь, просто боюсь. Мы ехали в совхоз имени первого халифата, что с недавнего времени располагается на 5-м километре Киевского шоссе, в гости к Лечи. Он живет в совхозе с семьей старшего брата Рамзана, который делает дела на тамошнем рынке. Состав семьи – брат, жена, двое детей, Лечи и их дед по отцу. Остальная семья живет отчасти в Москве, отчасти в Чечне, но это нас уже не интересует. Чувствовал я себя отвратительно. Вернее сказать, никак не чувствовал. Я был разбит и подавлен, и напрочь утратил остроту ощущений, то есть доминирующих желаний. Полжизни за стакан водки и горячую ванну не было. Да, неплохо было бы принять душ, смыть с себя страшную вонь каморки, пропитавшую насквозь мой организм, потом выпить водки и завалиться спать. Но, в принципе, я не стал бы возражать, если бы мне сейчас кто-нибудь выстрелил в голову. Тоже ведь выход из положения, верно? Примерно такой же, как душ, водка и сон, только окончательно решающий все проблемы. После сна ведь придется просыпаться и жить со всем этим дальше. Федя всю дорогу подавленно молчал. Я чувствовал, что мой большой железный брат переживает. При нем пытали и убили человека. Я видел, что это далось ему непросто, несмотря на всю его подготовку и закалку. А еще он не сделал того, что обещал. Перед началом нашего путешествия Филин спросил, что вы собираетесь делать с этими существами. Мы как-то легкомысленно отнеслись к этому. Помнится, а Федя брякнул что-то совсем уж несусветное, вроде «кастрируем и бросим подыхать». Между тем вопрос был очень правильный. Мудрый ночной хищник предвидел, что все сложится именно так. Я рухнул в ступор, а крутой военный Федя, профессионально обученный убивать, побледнеет и спрячет ручонки за спину. Если доживем до нормальной домашней обстановки, надо будет спросить подводку. Он вообще успел кого-нибудь убить на своей короткой войне? Да, впрочем, это не суть важно. Важно другое. Мы ввязались в страшную авантюру, не будучи готовы к тому, что казалось таким простым и естественным в самом начале нашей поисковой деятельности.